Государственный комитет обороны принял решение, по которому два фронта, северный и северо-западный, отныне должны были действовать по единому плану. Решение это было принято сразу же после того, как немцы захватили Псков. Задача обороны Ленинграда требовала максимальной концентрации войск для непосредственной защиты города, и актуальность этой задачи возрастала с каждым днем. Но наряду с этой задачей вставала и другая, не менее важная. Необходимо было организовать контрудар на северо-западе, поскольку, захватив значительную часть Прибалтики и вторгнувшись в пределы РСФСР, немцы создавали опаснейшую угрозу и соседнему фронту западному. Из состава Северного фронта были переданы северо-западному две стрелковые и одна танковая дивизии. Это были те самые соединения, которые военный совет Северного фронта предполагал направить на Лужскую полосу обороны. Военный совет фронта и партийная организация Ленинграда предпринимала титанические усилия, чтобы восполнить вывод трех дивизий. Новые тысячи людей были мобилизованы на строительство укреплений под Лугой и Гатчиной. Спешно формировались бригады морской пехоты, отправлялись на фронт батальоны и дивизионы курсантов военных училищ. Несколько дивизий народного ополчения получили приказ немедленно выступать. Из отходящих с юга войск Северо-Западного фронта срочно формировались новые боеспособные части и подразделения. И все же первым вынужденным следствием решения главкома явился приказ командирам частей, занимавших оборону на Луге, растянуть свои участки, использовать каждую воинскую единицу, каждое подразделение, независимо от того, к какому роду войск они принадлежали, как заслон на пути рвущегося к Ленинграду врага. Ничего этого, естественно, не мог знать майор Звягинцев, когда читал выбитые телеграфным аппаратом слова: «Штаб СД майору Звягинцеву вручить немедленно. Батальон Суровцева придается дивизии временно до подхода новых стрелковых частей. Возлагаю на вас контроль за боевым использованием батальона. Пядышев». Полковник Чорохов сидел в своем кабинете один, когда Звягинцев открыл дверь. Разрешите? Давай, давай, входи, майор. Знаю, читал твою ленточку. Я и дежурного искать тебе послал. Думаю, сиганет майор прямиком в Ленинград на попутных. Как мы без него воевать будем? Товарищ полковник. Но? Поскольку из телеграммы следует, что батальон не вливается в состав вашей дивизии, а только придается ей, и поскольку контроль за правильным использованием батальона возложен на меня, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Вопросы? Да. А какие тут могут быть вопросы? Бить и гнать врага надо. Подойдут свежие стрелковые части, сменим. А не подойдут, будешь стоять со своими саперами. Насмерть стоять до последнего человека. Пулеметов не хватит. Карабинами, гранатами станешь отбиваться. Патронов не хватит. Лопатами будешь врага бить. Понял? Да это я понял. И все же просил бы вас посвятить меня не только в боевое задание батальону, но в общий ваш замысел. Ха. Ну ведь батальон у вас на фланге, в стыке двух дивизий. Замысел, замысел. Иди сюда. Иди. Гляди на карту. Вот. У твоего батальона самостоятельный участок на моем левом фланге. И широкой. Жесткая оборона не выйдет. Железную дорогу седлаю я. Здесь жду главный удар. А вот дороги, которые от Луги на Утыргаш ведут, ага. Вот, Это твои. И чтобы по ним муха не прилетела. Не то что танк. Надеюсь, ты не зря свои минные поля устанавливал. Понял? Да понял, понял. Но мне ведь придется наскоро устанавливать новые минные поля. Ну? Не забудьте, у меня только 3... Ну, скажем, теперь 6 пулеметов, ведь немцы могут прорваться. Так для того ты там и стоишь, чтобы не прорвались. Твоя задача продержаться до подхода наших танков. Так у вас есть танки? О, расшумелся. Нет у меня еще танков, майор. Но обещали полк предать. Командир прибыл, а полк? Полк, говорят, на подходе. Еще батарею противотанковых орудий обещали дать. Только где она, пока не знаю. Ну, а если немцы тебя завтра атаковать начнут? Вот поэтому я на главное ударение делаю. Держать немцев, если подойдут. Держать. Понял? Ну, по расчетам начальства, они раньше, чем через 2-3 дня на твоем участке не появятся. Ясно тебе? Ясно. Так вот, 3 пулемета, как обещал, получишь. А машины отдашь. Машины? Да. Да нет, не дам я машины. Что? Не дашь? Это как же понимать? Не дам, товарищ полковник, хоть в трибунал отправляйте. Машины нужны, чтобы перебросить батальон на новый участок. Ну? Инженерный батальон без машин, ну все равно, что кавалерия без лошадей. Нет, товарищ полковник, что хотите делайте, машины не отдам. А вот бутылок с зажигательной смесью у вас попрошу. Ах ты! Ну мне же с танками придется драться, товарищ. Но, оказывается, ты из кулаков, майор, вот что я тебе скажу. Но чего ты на мою шею навязался? Ладно, лучше уж ехал бы себе в штаб фронта. Теперь не могу. Не имею приказа. Ах, ты какой дисциплинированный, а? Ну ладно. Ладно, майор, владей своими машинами. Иди в штадив, ознакомься с планом обороны дивизии. Бутылки дам. Так еще одно дело, товарищ полковник. Что еще? Еще. Я ведь вам хорошо оборудованное предполье сдаю. А какими средствами мне новое устанавливать? Ну, и что ж ты хочешь? Ну, словом, прошу подбросить несколько сотен мин. Ну, противотанковых штук 300-400. Получишь 200. Еще мне надо, товарищ полковник. Все, майор, все! Кто кому придан? Батальон дивизии или наоборот? Ну, а теперь иди. Времени у тебя в обрез. Судьба Веры тревожила Федора Васильевича все больше и больше. И когда, наконец, в передней раздался звонок, он воспринял его как долгожданное избавление. Он знал, что это наверняка Анатолий, побежал в переднюю, торопливо открыл дверь. Он не ошибся. Анатолий, мне надо поговорить с тобой. Потом, папа, потом. Я весь мокрый, забежал переодеться. Сядь, Анатолий. Нам надо поговорить. Ну, конечно, если это так срочно. Только я очень тороплюсь. Я хочу спросить тебя. Да? Что все-таки случилось с той девушкой, с которой ты уехал из Ленинграда? Да, ну ты же меня уже спрашивал об этом, и я... Ее нет в Ленинграде. Как нет? Да, но при чем же тут я? Она уехала гораздо раньше меня. Когда? Это что, допрос? Нет, но я хочу... Мне важно знать. Ведь вы уехали из Ленинграда вместе. Ну, если тебе это так важно знать, то да, вместе. Ты приехал в тот город накануне войны. На следующий день, по твоему же рассказу, заболел, верно? У меня была справка от врача. К сожалению, она осталась в разбомбленном поезде вместе с документами. Извини, но я не знал, что она потребуется родному отцу. Анатолий, оставь свою иронию, это очень серьезно. Следовательно, получается так. Эта девушка бросила тебя больного и уехала в Ленинград одна, верно? Мы поссорились. К тому же в моей болезни не было ничего серьезного. Но как же так? Ты говорил, что заболел крупозным воспалением легких. Не мог сделать ни шагу, и, несмотря на это... Ну, к тому времени мне уже стало легче. Я не понимаю, почему ты вдруг решил проявлять такое внимание к моим амурным делам. Анатолий, я прошу тебя, скажи мне правду. Что, наконец, произошло? Я тоже прошу тебя. Я прошу тебя объяснить, что все это значит. Ты должен сказать мне правду. Ведь, может быть, во всей этой истории нет ничего серьезного, а ты своим поведением заставляешь подозревать бог знает что. Давай вместе подумаем. Ведь я тебе друг. Но я жду, Толя. Ну, хорошо. Хорошо, если это тебе так важно знать. Да, мы уехали из Белокаменска вместе. Потом попали под бомбежку. Ну, а потом? Потом. Когда вошли немцы, вы... Тоже были вместе? Да, вместе! Но я защищал ее, Я дрался с немцами. Дрался. Солдат ударил меня сапогом, тяжелым кованым сапогом, вот сюда. Меня выволокли. Заперли в сарай. Я задыхался от боли. Ну, а потом? Ну, я же рассказывал тебе, что было потом. Я пришел в себя, отодрал доску в стене. Было темно. Я за дами пробрался к лесу. А Вера, она осталась у немцев? Ну что я мог сделать? Меня преследовали, стреляли вдогонку. Ты раньше рассказывал, что тебе удалось уйти незамеченным. Я говорил это отцу. Отцу, а не следователю. Папа, ну пойми, ну что я мог сделать? Ну что? Не мог же я бродить по деревне полной немцев и отыскивать Веру. Я ничем не помог бы ей и погиб бы сам. К тому же у меня было задание. Важное боевое задание. Я ведь тебе говорил. И я выполнил его. Скажи, Толя, ты рассказывал, что был там, ну, куда тебе поручил явиться тот чекист. Надеюсь, ты им сообщил все, как было. Ведь, может быть, у них есть какие-нибудь возможности узнать, что с ней случилось. Как-то помочь. Я сказал им то, что мне было поручено сказать. Или ты хотел бы, чтобы меня задержали для бесконечных допросов и расследований? Чтобы помешали пойти на фронт? Ты действительно собираешься на фронт, Толя? То есть... Я не понимаю твоего вопроса. Видишь ли, Толя, очевидно, у нас разные взгляды на жизнь. Мне начинает казаться, что для тебя в любой ситуации есть альтернатива. А я думаю, что в жизни каждого человека бывают такие моменты, когда возможности второго решения нет. К чему все эти красивые слова? Тебе не терпится получить на меня похоронную, стать отцом героя. Альтернатива. Ты всю жизнь умел ее находить для себя. Всю жизнь, сколько я тебя помню. И сейчас ты будешь по-прежнему сидеть у себя в кабинете, заперев дверь на ключ и выключив телефон, чтобы, боже сохрани, тебя кто-нибудь не обеспокоил. И в 1001 раз читать своего Витрувия. А в меня в это время будут стрелять. Но я же стар, Толя. Я люблю тебя. О, ты стар. Новый аргумент. Он стар. Последний довод короля. Он, видите ли, меня любит, и поэтому посылает на смерть. Ну что же, гони меня. Гони меня под пули. В меня уже стреляли. Я ведь знаю, как это делается. Ну хорошо. Хорошо, не будем об этом больше говорить. В конце концов, я и не думал тебя обижать. Извини, но ты сам начал этот разговор. Я действительно очень спешу. И уже успокоенный, Анатолий направился в переднюю, на ходу надевая на рукав повязку. Некоторое время Федор Васильевич стоял неподвижно, потом медленно пошел к себе в кабинет. И так он получил второй удар с тех пор, как началась война. Первый нанес ему доктор Осьминин, но этот, второй, оказался намного сильнее. Но как это могло случиться? Когда это началось? Анатолий всегда казался мне прямым и честным. Казался. Да, но теперь обнаружилось, что у него нет совести. Нет того стержня, который держит человека. Заставляет его смело смотреть в лицо и людям, и испытания. И защищается всеми способами. Он хорошо прицелился, ударил отца в самое уязвимое место. Мучительно захотелось поговорить о том, что произошло, с кем-нибудь из близких людей. Может быть, кто-нибудь поможет найти выход, как-то преодолеть обрушившееся несчастье. Но с кем поговорить, посоветоваться? С женой? Нет. Это бесполезно. И, кроме того, было бы чрезмерно жестоко открыть ей правду о сыне. Осьминин, после того, как Андрей Григорьевич дал понять своему старому другу, что резко осуждает его поведение, Валицкий ни разу Осьминину не звонил. Но сейчас ему больше всего на свете захотелось повидаться с человеком, с которым его связывала многолетняя дружба, которую Анатолий знал еще ребенком. Ты, Леночка? Да. Леночка, здравствуй. Это говорит Федор Васильевич. Здравствуйте. Твой дедушка дома? Нет. Он не был уже дома 3 дня. Только по телефону звонил. Но где же он? Где? А разве вы не знаете, что он ушел в ополчение? Разве он вам не говорил? Да, да, конечно. До свидания, Леночка. До свидания. Ушел в ополчение. Но как же так? Ведь Андрею почти столько же лет, как мне. К тому же у него грудная жаба. Да, ушел на фронт, даже не зайдя попрощаться, не позвонив по телефону. Значит, я для него больше не существую. Пустое место. Никчемный, бесполезный человек. Утром Валицкий встал рано, когда в доме все еще спали. Побрился, тихо оделся и, не позавтракав, вышел из дома и отправился в штаб. У окна за письменным столом, заваленным папками, сидел, склонившись над пишущей машинкой, человек в гражданской одежде с красной повязкой на рукаве. Здравствуйте. Простите великодушно, куда мне надлежит обратиться вот с этой повесткой? Я помнач штаба. Ваш паспорт и военный билет. Пожалуйста. Так. Так, так, так, так. Валицкий ФВ. Валицкий ФВ. Ах, Валицкий. Валицкий, так. Тут какая-то путаница, товарищ. В списках вы числитесь с 1885 года рождения, а вот по паспорту 76-го. Сколько же вам лет? Я действительно 1876 года рождения, мне 65. Так, ну тогда вы же давно сняты с военного учета. Ну что ж, папаша, пусть повоюют те, кто помоложе. А у вас года солидные, заслуженные. Я вас не спрашиваю, какие у меня, как вы изволили выразиться, года. Мне лучше знать. И, насколько могу судить, вы не уполномочены определять мой возрастной ценз. Я не могу понять, что вы расшумелись, папаша. За то, что явились, спасибо от лица службы. Но сами понимаете, что... Кому мне надлежит обратиться? То есть, в каком смысле? Я спрашиваю, какое руководящее лицо занимает здесь вышестоящее положение? Начальник штаба, но его сейчас нет на месте. Но кто-нибудь же на месте есть? Есть. Комиссар дивизии. Но я еще раз повторяю, уважаемый Федор Васильевич... Не трудитесь. Где я могу найти комиссара? По коридору направо. Третья дверь. Валицкий узнал его сразу. Лишь взглянув на сидевшего за столом человека, на его изрезанное морщинами лицо, подстриженные ежиком короткие волосы, он понял, что это отец Веры. Тот, видно, тоже узнал Валицкого, резко встал, почти бегом пересек комнату и, остановившись против него, глухо спросил. Что-нибудь о Вере? Вернулся ваш сын? Говорите. Да говорите же. Мой сын вернулся. Ну, а Вера? Вера. Вы разрешите мне сесть? Да, конечно, конечно. Садитесь. Ваша дочь? Ну? Осталась у немцев. Как? Как осталось у немцев? Они возвращались в Ленинград, но поезд попал под бомбежку. Анатолия схватили, но он сумел убежать и пробраться в Ленинград. А Вера осталась, она не смогла уйти. Не смогла, но... А почему он не пришел к нам? Ведь он же бывал у нас дома, адрес знает. Анатолий утверждает, что приходил, но никого не застал дома. Так, не застал, значит. Не хочу его защищать, но я прошу понять. Ведь он почти мальчик. Ему ни разу не приходилось попадать в такую ситуацию. Да, ситуация. Ну что ж теперь... Ситуация для всех необычная. Да, да, вы, конечно, вы правы. И я не защищаю его. Нет, не защищаю. Ну, ладно, ладно. Ладно, говорить, кажется, больше не о чем. Спасибо, что пришли, однако. Отыскали все-таки. Как же я матери скажу? Товарищ Королёв, простите, но я ведь к вам по личному делу пришел. Мы сейчас встретились совершенно случайно. Дело в том, что я получил повестку. Вот. Вы что... Записывались? Да, да, я записался. Но дело в том, речь идет о моем возрасте. Ваш подчиненный решительно мне отказал. Он поступил совершенно правильно. Я архитектор и инженер. И не сомневаюсь, что понадобятся не только те, кто может стрелять из пушек. Ничего не могу сделать. Нет, вы должны, вы обязаны что-нибудь сделать. Я понимаю, что глубоко не симпатичен вам, что мой сын, но... Это все-таки не дает вам права. Вот что, Федор Васильевич, отправят сейчас. Не надо. Горе у меня действительно большое, единственная дочь. Однако право вымещать свое горе на другом никому не дано, это вы правильно сказали. И не об этом идет речь. Время сейчас суровое. Враг рвется к Ленинграду. В ополчение, в истребительный батальон уже вступили 1000 людей. И еще хотят вступить. Среди них есть люди старые и больные. Вот вы и подумайте, можем ли мы их всех принять? На фронте ведь не цифры нужны, а люди. Боеспособные люди. А теперь хочу вам сказать за желание помочь фронту спасибо. Спокойно идите домой. Я не могу. Это в каком же смысле не можете? Если я вернусь, значит, мне не к чему жить. Я, наверное, не все правильно делал в жизни. Вот и сына не сумел воспитать. И если я сейчас не буду с людьми, не буду там, где решается их судьба, жить мне не для чего. Война жестокая вещь, Федор Васильевич. Жестокая и простая. На войну идут не для искупления, а чтобы разбить врага и защитить Родину. Наверное, вам это покажется арифметикой, но вроде как 2 × 2. Но только сейчас вот в этой арифметике вся суть. Так, да. Конечно, я понимаю. Значит, вы мне отказываете. Что ж, видимо, вы правы. Вряд ли кому нужен необученный старик. Строительное дело хорошо знаете? Что? Я говорю, строительное дело хорошо знаете? Но помилуйте, я же академик архитектуры, я строил столько домов. Дома сейчас строят не ко времени. Сейчас дома не строят, а разрушают. Я спрашиваю, в фортификационном деле разбираетесь? Ну, строительстве оборонительных сооружений, траншей, там, дотов, заграждений. Слушайте, каждый элементарно грамотный архитектор... Да, хорошо, хорошо, хорошо. Дайте-ка повестку-то. Да, пожалуйста. Пройдете в строевой отдел, 3-й этаж. Там спросите. Зачислить, Королёв. Спасибо. До свидания. Идите, товарищ Валицкий. Ну, я... Да идите же.